Ночью Иоэль не спал, ожидая, когда за ним придут. Мысли о предстоящем затворе больше не страшили его. Мрачное подземелье виделось ему брачным чертогом, соединяющим его с той, кого он любил. Владыка сказал, что девушка нашла вечное упокоение в пещерах под монастырем. И он с горькой отрадой думал, что ее тело не подвергнется посмертному надругательству, каким ему представлялось расследование и вскрытие. Подземелье станет ее гробницей, а монастырь — памятником их короткой любви. Он так и не смог побороть ее. Эта проклятая им самим изувеченная любовь продолжала жить под спудом обетов и жестокой беспощадной муштры, которой он подверг свое тело и душу. И с наступлением темноты по нахоженной тропе приходили горькие и счастливые воспоминания. Они уже были помолвлены, и они обязательно бы поженились, если бы не эта находка. Она была рядом, когда из серебряного ковчежца, вправленного в икону, он извлек план подземелий Велесова холма, и девушка через его плечо заглянула в карту. Полночь келейник владыки повел Иоэля в подземелье. Они долго петляли по галереям, пока не пришли к затерянным в катакомбах печерам. В узкую, похожую на щель дверцу, можно было войти, только согнувшись. Потолок нависал так низко, что Иоэль так и не сумел расправить спину. Уходя, келейник не оставил ему ни воды, ни огня. За узкой дверью исчез мерклый отблеск свечи. Нахлынувшая тьма отозвалась вспышкой света в открытых, внезапно ослепших глазах. Лязгнул засов, загремели камни. Кит закладывал выход крупными камнями, запечатывая узкий выход из его гробницы. В могильной тьме и тишине предвечный мрак охватывает душу. Тишина упруго давит на барабанные перепонки, и узник слышал только скрип своего дыхания и тугие удары сердца. Мрак по Дионисию, Ареопагиту, тождествен ослепительному свету, шепчет инок, но не слышит своего голоса. Этот свет превыше солнечного, ибо он — свет внутреннего преображения. Все во Вселенной непрерывно преображается, излучает, движется и горит, не сгорая. Мир есть купина неопалимая. И только этот путь преображения дает новое постижение и глубину разуму человеческому. Мягкий шепот и движение невидимых крыльев наполняют его узкий гроб. Шепчет ледяной мрак пещеры, и он уже не отличает своих мыслей от этого властного шепота. Тьма колеблется, как бархатный занавес, и мягко щекочет глазные яблоки. Постепенно он теряет ощущение времени и земной тяжести. Изредка грубый животный голод и жажда напоминают о том, что он еще жив. Тело беззвучно вопит о воде, о хлебе и корчится от мук. Он впервые молит Всевышнего о жизни и спасении здесь, на земле. Внезапно стены становятся прозрачными, как лёд, подсвеченный солнцем. Высокий старец в сияющих ризах, слегка нагнувшись, ступает под низкий свод. Поклонившись Иоилю, он ставит на выступ стены кувшин воды и кладет осьмушку ржаного хлеба. Благословив Иоиля, старец медленно уходит сквозь стену, и дивный светоч гаснет. Впиваясь зубами в хлеб и жадно выпивая воду, Иоиль плачет, и обильные слезы обжигают лицо, как расплавленный воск.